Глава шестая. На перемене вижу, как ушибленный соперник что-то втирает двум Олегам, друзьям-борцам. Оба к моменту окончания школы были перворазрядниками. Сейчас, конечно, они пожиже уровнем, но я не готов полностью физически. Могут навалять нам. «Толян, привет!» — радостно орёт толстоватый похаб. «Вчера я в школе не был. Ты, говорят, математичку укращал?» «А сегодня морду разбил Каркатову», — под нос себе буркнул Кондрат. «Да ладно! А чё он на тебя полез?» Видно, в голове похаба бить здорового Каркатова было верхом безрассудства. «Что случилось между вами с Серёгой?» — подошёл ко мне с тем же вопросом один из Олегов. «Всякую чушь говорил про меня и Фаранову. Я Складнёву сказал, что мне Алёнка нравится. Он чего-то сказал Серёге, тот переврал, да ещё и в глаза Фарановой. Пришлось Каркатову челюсть пощупать». «Так, даже если ты прав, надо это делать не в школе, да и тут. Твои слова против его», — начал разборки Олег. «Не согласен. Если спросить у Петра, то он скажет, что ничего от меня такого про Алёнку и не слышал, и не говорил», — прервал я его. «Логично», — веско сказал борец. «Спрошу у Петра». «А так претензий нет, но Серёга сегодня хочет после школы с тобой разобраться». «Мы сами с ним разберёмся», — произнёс молчаливый Кондрат. «Ну, окей, погнали на урок. Или ты, как всегда, свалишь?» — спросил Олег у меня. «Схожу, гляну, что там как». На уроке мы на деревообрабатывающих станках делали шахматные фигурки. Хоть и под присмотром, но я поразился, как учитель не боится, что мы тут покалечимся. Я получил трояк. Хотя, если не на 5, то на 4 уж точно свою работу выполнил. Скорее всего, сухонький выпивающий трудовик по кличке Сусана затаил зло на меня за постоянные пропуски занятий. В классе ко мне подошла Алёнка и спросила. «А я тебе правда нравлюсь?» «Зуб даю», — попытался я протиснуться между ней и стеной, ведь у входа школы меня уже ждали мои два друга. Я у Петьки спросила, он сказал, что Серёга сочинил всё. Ты извини за то, что плохо подумала про тебя. «Извини? Да меня сейчас из-за тебя бить будут. С тебя поцелуй. В щёчку!» Притворно возмутился я. Алёнка вспыхнула, обернулась и, странно посмотрев на меня, скрылась с глаз почти бегом. Выхожу во двор. Кондрат — долговязый тормоз по жизни, но резкий в драке. Похаб — неплохой борец. За счёт массы может уронить любого. И там уже замесить. Я, несмотря на реноме двоечника, дрался раза 3 до этого. Один раз в классе в 5-м и 2 в начале 8-го. Ходил Толик и немного на бокс, к местному тренеру-алкашу, но не понравилась дисциплина и вскоре бросил. Но это Толик, а его подселенец, в виде меня, имел опыт драк солидный. Да и первые разряды по боксу и борьбе не с неба упали. Сила у меня сегодняшнего есть, реакция вроде тоже, а вот с техникой могут быть проблемы. Но, как показал опыт стычки с Серёгой, эти проблемы решаемы. «Чё? Где этот клоун?» — просил у ребят, выйдя на улицу. «Порешали, будете драться один на один», — удивил меня Кондрат. «Никто по-серьёзному за него не впрягается». «Я вспоминаю. Да, друзья по Афгану у Каркатова появились уже после армии. А в школе он особо не общался ни с кем, но и не ссорился. С ним тем более никто не решался драться. Тушка размером со шкаф, накачанные банки бицепсов, которыми он хвалился, нося майки без рукавов». «Так дрались уже в школе?» – удивился я. «Говорит, мол, не готов был», – пояснил похаб. «За школой у нас разбит парк с яблонями. По причине весны ещё полуголый, но листья деревьев упорно лезут к солнцу и уже прикрывают немного нас от взглядов из школьных окон. Серёга, два Олега и, сюрприз, Мадрид. Наш местный негр. Тоже здоровый парень из параллельного класса. Не негр, а мулат, как я сейчас понимаю. Странно, Каркатов дрался с ним в начале года, когда мы решили схлестнуться класс на класс. А тут он в его команде». «Чё, какие правила?» Скучным тоном уточнил я, подходя к их компашке и пожимая руку Мадриду. Я, кстати, реально забыл, как его зовут. «Руками, ногами, но без оружия и кастетов. По яйцам не бить, лежачего не бить. уточнил Олег Горин, тот, что сказал, что не впишется за Каркатова. «А чё, свинчатку можно?» — заметил я припухлость кулака Каркатова. «Руку разожми». Серёга сунул руку в карман и, видимо, выложил слиток свинца, который взял для утяжеления удара, и тут же вынул. «На, смотри, нет ничего». «Погнали!» — крикнул он, кидаясь на меня одним быстрым броском. «Так делать вроде и можно, но западло. И если бы я не был готов, то мой противник сантиметров на 15 выше мог бы меня и зашибить. Сила-то есть у него». Кулак просвистел рядом с ухом, почти задев его. Я попытался сделать нырок под руку на полусогнутых ногах, но вышло плохо. Тело не готово к таким танцам пока. Ронять нет смысла, не добиваем же. Встанет, отряхнется и опять кинется. А попадать под его удар не хочу. С трудом выпрямляюсь после полуприседа и встречаю соперника прямым в челюсть. Этого хватило. Каркатова повело, он сел на задницу и замычал от боли. «Сидящего добивать можно?» — спросил я, понтуясь перед обществом. «Да ему хватит», — уверенно говорит второй Олег по фамилии Шпитин. «Тогда закончили. Решаю закруглить я драку». «А меня так сможешь?» — неожиданно спросил Мадрид, поворачиваясь и толкая слегка меня в грудь. «А смысл? Чего нам с тобой делить?» — натурально удивился я. «Борзый ты, я смотрю, но бьёшь неплохо. Хочу силы наши сравнить. Соревнование такое», — туманно пояснил Мадрид. «Ничего не попутал? У нас разные весовые категории для соревнования. Разве мне дрын какой взять, чтобы шансы сравнять?» Я сделал вид, что задумался. «Хе-хе», — посмеялся Мадрид, и видно, что моё признание в том, что шансов у него больше, ему польстило. «Замяли. Так, дурканул что-то». «Мадрид, а давай со мной?» — засопел Кондрат, уже заведённый. «Тихо! Расходимся краями, решили же!» «Серёга, ты как, живой?» — перевёл стрелки я. «Живой, но башка кружится», — признался поверженный боец. «Как бы сотряса не было». «Давай тебя до дома дотараним. Мадрид, ты рядом живёшь вроде, заберёшь?» «Да придётся. Ничего ты его приголубил», — озадачился Мулат. Дома бабка первым делом попросила мой дневник и, увидев двойку с тройкой, как-то даже облегчённо вздохнула. «Ладно, я вам ещё покажу», — обиделся почему-то я. Вечер прошёл тихо, по-семейному. Отец был конкретно пьяный и сразу уснул. А мы с бабкой спокойно телек посмотрели, его не разбудив. Аж целых два канала показывает телевизор. И неплохо, не рябит и цвета не сбились. Перед сном я пытаюсь вспомнить всё, что мог. Маньяков, клады, песни. Всё, чем занимались попаданцы в книгах. Итог. Из маньяков один Списивцев. Убью, суку. Что бы мне это ни стоило. А заодно и всю его родню. А можно и соседей. Клады? Ничего конкретного. Помню, нашли где-то кучу посуды и всё. Песни? Ну... Вспомнил песни Шнура, Сектор Газа и Пневмослона. Несколько штук. А вот попсу нет. Высоцкого по понятным причинам отметаю. А там я помнил многое. Почитал и учебник истории, ища отличия в моём мире и в этом. Всё, что помнил, совпадало. Утром по старой схеме. Грёбаный петух, школа, стакан молока, математика... «Анатолий Штыба. 5», — зачитывает оценки за контрольную математичка. Класс изумлённо зашумел. «Это получается, Кондрат никому не говорил, что я всё решил?» «Удивил». «Кроме меня были ещё пятёрки, но все смотрели на нас с Кондратом. Тот получил 4. Он списал одну задачку у соседки спереди, и 2 я ему решил. Потом меня вызвали к доске, и я себя почувствовал Сыроежкиным из фильма «Приключения электроника». Или самим электроником. Мои знания были гораздо выше, чем у поселковой училки, и я легко получил ещё одну 5. На перемене меня окружили пацаны и спрашивали. Что говорили? Ну, примерно так. «Скажите, Анатолий Валерьевич, как вы смогли получить такие высокие оценки?» «Мать!» Привычно отзывалось эхо от их вопросов в гулких школьных коридорах. Потом опять черчение, где я получил 4 за нарисованный на прошлом уроке шар. Потом пение. Меня пытались и там привлечь, но петь я не умел. Зато Пахап и Кондрат стали пытать про мой день рождения. Я им, оказывается, обещал бухло. Ладно, решим этот вопрос. Есть еще времени немного. Дома оказался неожиданно трезвый и злой отец. У них в цеху сгорела подстанция, и в темноте работать он не смог. Сорвался и Колым. «Дневник давай», — изумил меня он. Он просил его раз в год, как выдала мне память Толика. «Сегодня 2 пятерки и 1 четверка». Не упустил возможность подколоть его я. «Что? Что?» Хриплым голосом спросил меня батя, разглядывая оценки. Не связано, но понятно. Батька в офигении. «Пап, я после 8-го в Техан хочу идти. Решил ковать железо, пока горячо». «Ты это чё, списал?» «Да нет, аж 2 штуки», — бормотал отец, разглядывая 2 пятерки. «Пап, подмогнёшь деньгами на поступление?» — не отставал я, включив ребенка. «Что?» «Деньги есть. Я хотел тебя к нам в цех. Барана ты неплохо забил тогда», — предложил он. «И точно. Я сам недавно забил барана. Ну, как сам? Отец подсказал, конечно, но ошибок я не сделал. Сам подвесил его за задние ноги, сам одним движением перерезал горло, далее специальным ножом для разделки стянул с барана шкуру и вынул внутренние органы. Потом разделал на части. Классно вышло». «Попробую получить среднеспециальное», — возразил я. «Ладно, экзамены сдай для начала». «Я задолбался твоему директору мясо таскать», — резюмировал он. «Что за Техан, когда экзамены?» Я, достав важно бумажку из библиотеки, показал и рассказал все. «По сотке можем с бабулей давать тебе в месяц. Иди, учись, и это... Мопед твой возьму, надо по делам прошвырнуться», — попросил он. «По сотке? Да ну нах! Ну, батя! Да и бабуля у меня мировая». С этими мыслями я весь вечер драил домик. Оттер даже чайник, который оказался голубого, а не серого цвета. Отец мог купить и машину, но вот не было прав и желания их получать у него. Я, кстати, в прошлой жизни тоже не водил автомобиль. Еще и не умел плавать. Плавать не умел и Толик. Отец приехал через пару часов уже бухой и с поцарапанным мопедом. Да что ж это такое? Но возникать против бати сейчас не в моих интересах. В школе на неделе больше ничего интересного не случилось. Разве что в пятницу меня опять вызвал к себе директор и пытался склонить к учебе в 9 классе. Не хочется, наверное, ему терять халявный кусок мяса от отца. В субботу мы не учились, и бабка легко запрягла меня копать огород. Я каждый день приводил свое тело в норму, вернее, пытался привести рефлексы Толика к моим прошлым спортивным успехам. Разминка, растяжка, силовые упражнения. Получалось пока плохо, но я знал, пара недель, и я буду в форме. Вечером после дойки решил сходить погулять и был заловлен в переулке любвеобильной соседкой. Никого в тупичке не было, и Галина не боялась огласки.